Глава пятая. Мальчишка стрелой мчался по Александрийским улицам, весело напевая себе под нос. Он передал Марку Антонию послание и видел этого великого человека. Он не успел смыть с себя грязь битвы, настоящий герой. В его темных волосах серебрилась седина, на руках бугрились мускулы, и грудь за прочными доспехами была широкая и могучая. «Возможно, когда он вырастет, то станет воином», — мечтал мальчик. «Он будет высоким и сильным, как Марк Антоний». Великий герой взглянул на парнишку с высоты своего роста. Тот понял, что полководцу подвластны солнце и луна. А еще Марк Антоний похлопал его по плечу. Какая честь! Маленький гонец до сих пор не мог прийти в себя. Наконец он добрался до городских стен. Ворота были открыты, он пробежал сквозь них и устремился к лагерю римлян. Из палатки вышел высокий широкоплечий мужчина и внимательно посмотрел на него, крепко сжав губы. «Ты сообщил все именно ему?» — спросил он. «Да», — с гордостью ответил тот. «Точно?» «Это был Антоний», — подтвердил мальчишка. «Он упал на колени, когда я сказал ему, что царица мертва». Мужчина покачал головой, и парнишка испугался, что он сердится. Однако тот молча развернулся и повел гонца к уже знакомой палатке. Как раз там он получал свое первое задание. Внутри, сидя на трехногом табурете, их ждал худощавый светловолосый мужчина с бледно-серыми глазами. Он окинул мальчика внимательным взглядом. «Посланник вернулся», — отрывисто произнес провожатый. «Зря ты такое затеял. Антоний остался в меньшинстве. Просто вопрос времени». Сероглазый вздернул подбородок и мрачно уставился на собеседника. «Ты подвергаешь сомнению мою честь, Агриппа?» Агриппа ничего не ответил. Он тоже пристально посмотрел на товарища и внезапно вышел из палатки. Парнишка начал беспокоиться. «Я не спрашивал твоего совета», — бросил вслед Агриппе сероглазый. Он принялся наблюдать за гонцом, и выражение его лица изменилось. «Ты передал мое послание Антонию?» Тот сразу покраснел от удовольствия. «Я все сделал, как вы сказали». «Вот и славно», — произнес тот, слегка поморщился и на миг закрыл глаза. «Хорошо», —